Глава 5. «Все в порядке. Наверное, это я был неосторожен». Илья сразу меняется при большом начальстве. И я его понимаю. Не виню. Заместитель генерального здесь теперь власть. Хотя наш опытный юрист пытался меня уверить в силу закона. Но и он, и я отлично понимаем. Если начальство захочет уволить, головы полетят с плеч. «Да, мне тоже стоит смотреть под ноги». Мужчина, на удивление, вежлив. Но почему должно быть иначе? Кирилл запомнился мне очень общительным, дерзким и даже немного наглым парнем. Пускай и общение наше было достаточно коротким. Но сейчас он больше не молодой, безбашенный юноша. Столько лет прошло. Нормально, что он изменился. Орлов-младший, наконец, отрывает глаза от наших переплетенных с Ильей рук. Смотрит сначала на молодого юриста, потом медленно, словно нехотя, скользит взглядом по мне. Огромных усилий стоит, чтобы просто стоять на месте. Не дергаться, не пытаться сбежать. В голове рисуются причудливые и совсем нереалистичные варианты развития дальнейших событий. Сейчас он скажет, что знает все о сыне и потребует свидания с ребенком. Или, глядя на меня, вспомнит ту девушку, с которой провел в прошлом одну жаркую ночь. Почувствует вину, попросит прощения или даже не позвонит после. Или... «Илья», — возвращается взглядом обратно к мужчине. «Зайдите ко мне. Нужно обсудить с вами ряд вопросов». «Конечно, только провожу. Немедленно». «Ух, ну и голос». Похоже, Кирилл Орлов не привык, что его приказы не выполняются сию же секунду. И меня он, похоже, тоже даже не вспомнил. Обидно, досадно. Ну ладно. «Илья, все хорошо». Обращаюсь к своему спутнику. «Я пойду. Меня тоже дела ждут». Мне только кажется, или лицо Орлова на пару сантиметров смещается в мою сторону. Он снова меня изучает? Или же просто я для него досадная помеха? Не понять. «Вера, давай после работы». «Илья Сергеевич, у меня к вам очень важный вопрос». Мужской голос звучит с раздражением, и я скорее иду прочь. Не хочу, чтобы у Ильи были из-за меня проблемы. Может, наш новый зам против романов на работе? Подумал, что мы с Ильей крутим шуры-муры, вот и взбесился. О другой причине я даже думать не хочу. Она настолько несбыточна. Пока отхожу от мужчин, так и кажется, что спину мою прожигает взглядом. Только чьим? Обернуться и посмотреть решимости не хватает. Убеждаю себя, что это Илья. Смотреть так пристально на мою удаляющуюся спину другому мужчине нет никаких причин. Выдыхаю только в своем кабинете. Сегодня не утро, а настоящий кошмар. По шкале самых неудачных утр за последнее время это заняло лидирующую позицию. Сначала Миша со своим вопросом про папу, потом мама с новостями про посылку. Стоит представить, как я потащу ее, уже плакать хочется. И вишенкой на торте неожиданная встреча с отцом моего ребенка. Хотя я ведь ждала, надеялась, верила даже. Но вот сейчас, когда чудо случилось, нахожусь в полной растерянности. Плюхаюсь на стул и таращусь в окно. Девочки еще не пришли. Может, решили заглянуть в буфет по дороге, купить что-нибудь к чаю. Начальницы нет и не будет в ближайшие пару часов. Перед собранием она нас предупреждала. Хочется снять туфли. Как следует потянуться. Может, даже сходить распахнуть окно. Но там опять зарядил дождь. Бррр. Мерзость, ненавижу. Прохожу в подсобку, наливаю горячего чаю в свою кружку с маками. Беру конфетку из общей вазочки и иду обратно на рабочее место. Ставлю чашку на стол, конфетку рядом кладу. Говорят, сладости повышают настроение. Мне сейчас это не помешает. Девочки как раз возвращаются и правда несут пирожные в коробочках. Одну сразу же мне на стол ставят. Сквозь прозрачный пластик контейнера проглядывают яркие зеленые листики и пышный желтый цветок. По краям белый крем, Выглядит очень аппетитно. «Это взбитые сливки», – уточняет Таня, – «чтобы не портить фигуру». У Татьяны, конечно, она идеальная. Я же подобными пустяками не заморачиваюсь. Да и проблем с весом никогда не было. Ни в юности, ни после родов. Надя у нас тоже очень худенькая. Того и гляди, ветром сдует. Вот ей бы как раз пара пирожных с кремом не помешала. Но у нее, скорее всего, от нервов и стресса. Она мамочка очень тревожная. Постоянно смотрит на телефон. Я не то, что пофигистка, но к случающимся со мной в жизни событиям отношусь более спокойно. Плюс у меня есть родители, готовые всегда поддержать. А у Нади только мама. И та перенесла тяжелую операцию. До сих пор окончательно не восстановилась. Девушка что-то про это рассказывала. Печальная история на самом деле. А теперь она еще одна воспитывает ребенка. На фоне нее мне несказанно повезло. Даже грех жаловаться. Такие истории, как у Нади, придают сил. Заставляют посмотреть на свою жизнь иначе. Отучают ныть по пустякам. Ценить мелочи жизни. Ведь где-то есть люди, которым гораздо хуже. А у меня чай горячий на столе. И конфетка рядом. И вообще, я в тепле. Зарабатываю деньги. Сынишка пристроен в садик. Родители живы-здоровы. О чем тут еще можно горевать? В памяти всплывает лицо. Мужское, серьезное, сосредоточенное. Кажется, будто Орлов-младший смотрит на меня с каким-то укором, упреком. Серые глаза слегка сужены. Такое могло бы произойти, не скажи я о сыне. Решив втайне родить ребенка, даже не попытавшись поставить в известность отца. Но я ведь сказала, совесть моя чиста. Они сами мне не поверили, хоть и имели полное право. Дурацкий тест ДНК. Отхлебываю чай, обжигаюсь. На глаза выступают слезы. А может быть, дело вовсе не в чае. Он, конечно, горячий, но не настолько. Именно в этот момент дверь в кабинет открывается.